И надо же такому приключиться. Именно в это время в гороскопе Семена Азартовича выдался один весьма печальный день. Прямо скажем, черный день, который не заладился не только что с самого утра, с самой ночи. И всему виной была жена, так он считал. Та самая жена, вторая, молодая, Светлана, которую Семен Азартович встретил в Париже на Елисейских полях и поэтому звал ее Свет Елисеевна. Глухая перепалка с женой-красавицей произошла в кровати под одеялом, когда Пустовойтов стал домогаться своей супруги и неожиданно получил категорический отлуп. Какое-то время Свет Елисеевна не подпускала его к себе после операции по извлечению ножниц, которые у нее в животе забыли французские хирурги из клиники красоты. Но потом, когда швы затянулись, Свет Елисеевна стала как будто бы наверстывать упущенное. Бабенка полыхала точно порох от одного только прикосновения мужниной солидной спички. А теперь вдруг порох отсырел. Демонстративно отодвигаясь от мужа, Свет Елисеевна ссылалась на критические дни, на головные боли от перенапряжения в своей конторе, где она давила клопов на калькуляторе, главный бухгалтер в районной администрации. Семен Азартович был изумлен таким вероломным отказом. «Ножницы, что ли, опять в животе?» – заворчал он. «Или шило в заднице?» «Не хами, пожалуйста!» «Глухо, в подушку!» – попросила жена. Пустовойтов заворочился, как будто на хлебных крошках, насыпанных на простыню. Встал, спустился на крыльцо и закурил. Ночь была тихая, нежная. Соловей где-то щелкал свои жемчужные семечки. Лирики молятся звездам и лунам подобных ночей. И хотя Семен Азартович далек был от пустопорожней лирики, но сердце-то не каменное. Сердце изнывало такими вот ночами, мать их в душу. И вдруг он зашвырнул окурок куда подальше, сплюнул и пошел наверх. Штурмовать решил свою законную, как штурмуют крепость неприятеля. Мужик я или нет, в конце концов. Но штурмовать было некого. Свет Елисеевна, как будто догадавшись о его намерениях, откочевала в соседнюю комнату и на задвижку закрылась. «Нет, но это уже чересчур», – зарычал он, как раненый зверь. «Что случилось-то?» «А ничего», – с легким, приятным акцентом ответил нежный голос из-за двери. «Поменьше будешь по бабам бегать». «Кто? Я? Ну не я же. Я ж не лесбиянка». Он хохотнул. «Ты чё? Господь с тобой. Белины объелась». «Нет, я на диете». Пустовойтов опустился на ковер возле двери, ногтями поскреб ковровую шкуру. «Свет Елисеевна, открой, ну чё ты как дитё? Давай поговорим». «Мы уже на эту тему говорили». «И что? Погоди, я не понял. Иди спать!» Муж покачал головой, прошептал еле слышно. «Как не выбираешь их, как не сортируешь, а все равно сплошные дуры попадаются». «Вот и я про то же», — нежно вдруг ответила Свет Елисеевна, прямо по духам за дверью. «Как не выбираешь вас, как не сортируешь, одни кобели попадаются». Он поднялся, пошел по лунной дорожке на которой бриллиантами сверкали то волчьи, то медвежьи глаза. Беседа прошла в теплой и дружеской обстановке, мрачно подумал он, по звериным шкурам, расстеленным по полу, хмуро шагая к себе и сам невольно зверея от возмущения. Но хоть бы какие-то причины были для этой ревности. Нет, причина есть, конечно. И причина веская. Дура, потому что привез на свою голову. А надо было на головку привозить. Так что сам дурак. Постой. А может, у нее любовник появился? Нападение – лучший способ защиты. Тактика древняя и безотказная. В общем, всякие мысли полезли в башку Пустовойтова, в результате чего он не выспался, встал ни свет ни заря и, помятый, мрачный, не дожидаясь служебной машины, сел за руль своей холеной иномарки и, прижимая газ до полика, помчался на работу и тут же налетел на какого-то сотрудника ДПС, полосатой палкой перекрыл дорогу. Резко надавив на тормоз, Пустовойтов, не дожидаясь, когда сонный милиционер доковыляет до машины, сам вышел и тихо сказал ему пару ласковых, а потом еще вдобавок вырвал эту чертову полосатую палку и зашвырнул в кусты. Милиционер, запоздало узнавший главу района, от страха ни живой, ни мертвый, стоял по стойке смирно минут 5, до тех пор, наверное, покуда Пустовойтов не приехал на работу. И там, на работе, все пошло-поехало наперекосяк. В кабинете секретарши было пусто, еще не время. Но Пустовойтов почему-то думал, что если он уже на работе, значит и другие должны быть тут. И вообще, вот этот календарь, это что такое? Это издевка, что ли? Он посмотрел на фотокалендарь, исполненный с хорошим художественным вкусом, но, правда, был один безобидный прокол. Сверху были золотом оттиснуты слова: «Там, где деньги, там дьявол. Родина требует себе служения настолько жертвенного, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу». Эти слова Пустовойтов сделал своим предвыборным лозунгом. И под этими словами теперь красовалась фотография главы района. И получалось так, что это он сказал такие расчудесные слова. А Столыпин, когда-то с этой речью обращавшийся к бюрократии, он тут был как будто ни при чем. Имя Столыпина, прихлебатели постарались, было набрано таким петитом, что и в лупу не разобрать. Любопытно то, что раньше этот календарь нравился главе района, а вот теперь он резко подошел, решительно сорвал это художество и разметал на клочки, разметелил, как белоснежные хлопья. И тут секретарша каблучками зацокала по коридору. «А где мой кофе?» – рявкнул Пустовойтов. «Кофа?» – пролепетало юное создание в качестве секретарши, работавшая без году неделя. «Я сейчас?» «Что значит сейчас?» Пустовойтов дал силу своему слепому раздражению. «Я повторять не люблю. Сказано было, чтобы кофе со сливками был перед моим приходом на столе. Но ведь вы же приходите всем!» Голос секретарши задрожал от обиды. «Всем!» – тупо согласился шеф. «Так, и что?» «А сейчас, извините, половина седьмого». «Да?» Пустовойтов метнул черный взгляд на большие настенные часы. «Черт знает что! Отстают они, что ли? Вы их сейчас же поставьте на 7:00 и принесите мне кофе». «Хорошо, как скажете», – пролепетала обескураженная секретарша, торопливо снимая свой синий скромный плащик. «А этот календарь вчера тут было чисто, когда я уходила». «Стало быть, нечистый, по ночам тут бродит», – заявил глава района, уходя в кабинет. Минут через пять секретарша опять зацокала, принесла ему кофе со сливками. «Пожалуйста, Семен Азартович». Он посмотрел на короткую юбку, на голые икры, молодо игравшие перед глазами. Треугольные ноздри его широко раскрылатились, когда чашка с кофе приятно задымила на столе. Но в данную минуту, как показалось, он вдыхал не ароматец утреннего кофе, а нежный ароматец юного создания, промелькнувшего перед ним. Это был короткий, почти мгновенный промельк, не оставивший следа в сознании. Медленно, в растяжку, он выцедил кофе со сливками, только на душе, увы, не полегчало, как это бывало с ним обычно после кофейной церемонии. «Что там с подарками фронтовикам?» – сухо спросил он секретаршу. «Уже почти сформировали. А ну-ка, принесите, погляжу». «Одну минуточку». Секретарша принесла сигнальный экземпляр подарка и удалилась, мелькая соблазнительными ляжками. Пустовойтов опять и опять подсознательно отмечал эти ляжки из-за того, что ночью получил отказ под одеялом. «А ничего, деваха», — мелькнуло в голове, — «раньше я не замечал. Дела, мать их, заботы». Стараясь отвлечься от этих мыслей, Семен Азартович не спеша развернул и внимательно стал разглядывать то, что собирались дарить фронтовикам. Все это было, в общем-то, недурно, смотрелось эффектно и дорого, хотя на самом деле стоило копейки. Прогулявшись по кабинету, Пустовойтов задержался у небольшого встроенного бара, открыл его, рюмку достал и решил попробовать пустовойтовку. Что там приготовил Пустомеля для районных фронтовиков? Конечно, никакой необходимости в такой проверке не было. Просто нервы оказались на взводе по случаю размолвки с женой. И вообще, какой-то черный день по гороскопу. Вот и захотелось этот день хоть маленько высветлить хрустальной водочкой. Рюмка шибанула по мозгам, да так, что Пустовойтов чуть мимо кресла не сел. Сердце под рубахою разбухло, заколотилось где-то под горлом, пот на висках проступил. «Ну, сынок, скотина!» – подумал Пустовойтов и на мгновение ощутил себя Тарасом Бульбой. «Я тебя породил, я тебя и убью». Но через минуту-другую, болезненно веселее, он передумал убивать сынка. Криво усмехнувшись, он убил вторую рюмку огнеопасной водки. Но вторая пошла уже мягче. И вот уже мир перед ним приятно покачнулся, потеплел, и наступающий день, каким-то дураком объявленный по гороскопу, как самый неудачный для Пустовойтова, стал превращаться в разноцветный день, самый беспечный, самый чудесный. Благодушно отпуская нижнюю губу, Пустовойтов вызвал секретаршу, синеокую, фигуристую куколку, на которую сынок его Пустомеля давненько уже глаз положил. Вдруг почему-то вспомнилось об этом. «Ну как там наш Берлин?» – спросил Семен Азартович, небрежно подписывая бумаги с печатями. какой Берлин?» – растерянно спросила секретарша. «Вы ничего не говорили мне насчет Берлина?» «Ах, да!» Шеф нахмурился, откладывая ручку с золотым пером. «Я забыл вчера сказать. Надо вам, голубушка, срочно созвониться с Берлином. Там есть один проворный малый, Штайнер Фриц Агидиус. Перспективный малый, очень даже резвый на поле бизнеса. Вы, кстати, не знаете, что такое Агидиус? Как переводится, а?» Секретарша слегка улыбнулась. «Простите, но я даже не знаю, что такое Фриц и что такое Штайнер». Глава района засмеялся, колыхая крупными мясистыми щеками и раздувая треугольные ноздри. «Да я, признаться, тоже не в зуб ногой. Это я в газете недавно прочитал и удивился. Агидиус – это значит «молодой козел». Ну, надо же, как точно!» Семен Азартович двумя ладошками шлепнул себя по ляжкам. «А я все смотрю на него и все думаю, какой он резвый на поле бизнеса! А ему сам Бог велел прыгать стрекозлом! А-а-а! Так, вы срочно позвоните, у нас ведь реконструкция военных событий, вы не знаете? Ну вот, а Штайнер этот, он стратег и тактик, несмотря на то, что молодой». Секретарша в недоумении, глядя на возбужденного шефа, осторожно напомнила: «Вы говорите срочно, а телефон? Вы же не сказали номер телефона». «Неужели не сказал?» «Да нет же». «И что это с памятью?» Несколько игриво удивился шеф и посмотрел на перламутровую пуговицу над разрезом белой кофточки секретарши. Машинально застегнувши пуговку, которую и раньше не мешало бы застегнуть, юное создание приготовилось записывать номер телефона молодого козла из Берлина. В кабинете шефа повисла продолжительная пауза. Он откровенно любовался секретаршей, стоящей в дверях и старательно сжимающей обе пухлых ноги под юбочкой, сжимающей так, как это делают только благородные девицы. Правда, они, благородные, таких коротких юбочек не носят, мимоходом отметил Пустовойтов. Стараясь хоть как-то заполнить странную паузу, секретарша спросила, глядя на большие настенные часы: «А сколько там сейчас в Берлине? Можно звонить или рано еще?» «Время в Германии отстает от московского на 2 часа», пояснил Пустовойтов, неслышно открывая дверцу небольшого встроенного бара, где сверкали рюмки, стаканы и бутылки всевозможной формы и содержания. «На 2 часа от московского?» Секретарша смущенно опустила глаза. «У меня с математикой всегда были сложности. Это значит, сколько там сейчас?» «А вы присядьте, мы посчитаем». Пустовойтов заговорил неожиданно глубоким, приятным баритоном. «Что будем пить, мадам? Кофе, чай, коньяк, виски или бренди?» «Да чё я сбрендила?» — испуганно сказала секретарша с таким простодушием, что Пустовойтов расхохотался. «Да вы просто прелесть! Как тебя звать-то? Я все забываю». «Любомила». «Прелесть, прелесть». «А вам, простите, кофе или вам чаю?» — спросила секретарша, хлопая наивными глазенками. «Кофе!» — он засмеялся. «Ты присядь для начала». Такое начало секретарше совсем не понравилось, но ослушаться шефа она не посмела. Опустившись на край дивана, Любомила юбочку поправила и двумя руками коленки обхватила. Взволнованно дыша и думая, что надо бы опомниться, не делать глупостей, Семен Азартович рядом присел и руку, потную, дрожащую, опустил на теплое колено секретарши. «Извините», поспешно вставая, Любомила залилась румянцем. «Я принесу вам кофе или что вам надо?» «Все!» – весело ответил он. «Или ничего?» «Я вас не понимаю», – пролепетала девушка. Он удержал ее за руку. Взгляд его сделался взглядом коршуна, готового вцепиться в беззащитную пташку. «Ты хочешь здесь работать, пташка, или нет?» «Хочу». «И я хочу», — сквозь зубы зарычал Семен Азартович, дрожащими пальцами начиная расстегивать кофту на груди секретарши. Парализованная вероломством шефа, она стояла, ни жива, ни мертва. «Что вы делаете?» — пролепетала бледными губами. «Не надо». «Надо!» — набухающим горлом зарокотал Пустовойтов. «Завтра будет у тебя новая квартира и новая зарплата. Слышишь? А этого Емелю Пустомелю я отправлю в армию, он тебе не пара». «Перестаньте!» — юное создание заплакало. «Как вам не стыдно?» «Тихо, тихо, цыпонька!» Пустовойтов легко приподнял секретаршу и уложил на диван. «Все будет хорошо и даже очень». Несколько секунд она пыталась вырваться, еще сильнее раздраконивая шефа, а потом затихла, сломленная как морально, так и физически. Она как в полуобмороке или страшном сне лежала на диване и беззвучно плакала. Слезы, точно бусы на порванной нитке, одна за другой катились и катились на кожаный диван. Юбка с нее была уже снята, и сквозь тонкие белые трусики проступали темные волосы на лобке, глядя на которые Семен Азартович зверел еще сильнее, лихорадочно стараясь брюки расстегнуть. На вздувшейся ширинке молнию заело. И в эту минуту в приемной телефон затрезвонил. Секретарша вздрогнула, точно просыпаясь, неожиданно подскочила с дивана и прометью выбежала из кабинета, едва не забывши прихватить черную юбку.